И не перечил он панне? Перечил. Расскажи, как все было. Пан ходил по горнице, а панна за ним. Он кричал, а панночка не гугу. Он только к ней обернется, она бух ему в ноги, и ни слова. Говорит, наконец, пан, оглохла ты, что ли, что ничего на все мои доводы не отвечаешь? Молви хоть словечко, не то позволю. А позволю, так аббат мне голову оторвет. Тут панна поняла, что на своем поставит, да в слезы, и знай, пана благодарит. Он стал выговаривать панночке, что взяла над ним волю, что всегда на своем поставит, а потом и говорит: «Поклянись, что не побежишь украдкой прощаться с ним, тогда позволю, иначе нет». Запечалилась панночка, но дала обещание, и пан очень обрадовался, потому что они с аббатом страх как боялись, как бы не вздумалось ей повидаться с вами. Этим дело не кончилось. Захотела тут панна пару коней дать, а пан ни в какую. Захотела панна волчью япончу послать и кошелек, а пан ни в какую. Да что там его запреты, она бы дом вздумала поджечь. И то бы он согласился. Вот и лишний конь у вас, и волчья японча, и кошелек. Добрейшей души девушка, подумал про себя Збышка. Через минуту он спросил вслух: «А с аббатом у них все обошлось?» Чех улыбнулся, как бойкий слуга, отлично понимающий, что вокруг него творится, и ответил: «Они оба тайком от аббата все это делали. И что там было, когда он прознал об этом, я не знаю, я раньше уехал. Аббат, как аббат, рявкнет иной раз на панночку, а потом в глаза ей заглядывает, не очень ли обидел. Сам я видал, как он накричал на нее один раз, а потом полез в сундук и такое ей принес ожерелье, что и в Кракове лучше не сыщешь. На вот, — говорит, — справится она и с аббатом. Отец родной не любит ее, так как он. Это правда. Истинный Бог, правда». Они умолкли и продолжали продвигаться вперед сквозь ветер и снежную крупу. Вдруг Збышка придержал коня. До слуха его из чащи донесся жалобный голос, заглушаемый лесным шумом. «Христиане, спасите слугу Божьего в беде!» Тут на дорогу выбежал человек в полумонашеской, полусветской одежде и, остановившись перед Збышком, стал кричать: «Кто бы ты ни был, милостивый пан, подай руку помощи человеку и ближнему в тяжкой беде. Что за беда стряслась над тобой, и кто ты такой?» — спросил молодой рыцарь. «Я слуга Божий, хоть и не посвященный, а стряслась надо мной вот какая беда. Нынче утром вырвался у меня конь, который вез короба со святынями. Остался я один, безоружный, вечер приближается, и скоро в лесу завоют лютые звери. Погибну я, коли вы меня не спасете. Коли по моей вине погибнешь, мне придется отвечать за твои грехи», — сказал Збышка. «Ну откуда мне знать, правду ты говоришь? Или, может, ты бродяга, а то и разбойник, каких много шатается по дорогам? Это ты, пан, узнаешь по моим коробам. Любой человек отдал бы кошель, набитый дукатами, лишь бы завладеть тем, что хранится в них. Но тебе я даром уделю немножко, только прихвати меня с моими коробами». «Вот ты говоришь, будто ты слуга Божий, а того не знаешь, что спасать людей надо не ради земных, а ради небесных благ. Но как же ты спас короба, коли у тебя убежал конь, который вез их? Да ведь коня в лесу на полянке волки задрали. Я только тогда его и нашел. Ну а короба уцелели, я притащил их на обочину дороги и стал ждать, пока добрые люди смилосердятся и спасут меня. Желая доказать, что он говорит правду, незнакомец показал на два лубяных короба, лежавших под сосной. Збышка смотрел на него с недоверием. Человек этот казался ему подозрительным, да и выговор его, хоть и довольно чистый, выдавал, однако, иноземное происхождение путника. Но отказать незнакомцу в помощи Збышка не хотел, и позволил ему сесть с карабами,